Я деревенный мальчишка был совершенно потрясен Москвой, ее размерами, огромными каменными зданиями, троллейбусами, освещенными изнутри электрическими лампочками. Ведь я ведь привык к лампам керосиновым. Но самым большим потрясением стало метро. Я был околдован красотой и величием подземных станций, быстрыми поездами и особенно почему-то большими матовыми лампами, плафонами на крыше, на потолке вагонов. Все это прочно врезалось в мою память, и сейчас стоит мне закрыть глаза, как я вновь вижу все это, ощущаю даже запах метро. Все как наяву. Был конец октября, а может быть, начало ноября. Было очень холодно, но я в своем овчинном полушубке и валенках не боялся мороза. Наконец папа получил необходимые документы в латвийском полпредстве, и мы смогли ехать дальше, хотя охотно остался бы в Москве подольше. Официальное разрешение на возвращение было необходимо, несмотря на то, что Рига и была освобождена. Но часть Латвии все еще была оккупирована, и там шли тяжелые бои. В Курляндии, западной латвийской провинции, Красная армия окружила крупную группировку немецких войск, которые продолжали отчаянно сопротивляться и сдались уже после полной капитуляции Германии. Кроме того, в лесах было множество вооруженных до зубов банд лесных братьев из отставших от своих частей эсэсовцев и местных латышских фашистов. Попасться в их руки означало верную и не всегда легкую смерть. Разрозненные такие банды бродили по лесам вплоть до 60-х годов. Да и в самой Риге было совсем небезопасно. Начался последний этап нашего возвращения домой – Москва-Рига. Вскоре после пересечения латвийской границы мы прибыли в небольшой городок Резекне, по-русски Режица, в котором до войны жило много евреев. Они жили, казалось бы, в полном мире и согласии со своими соседями. Однако, когда мы в 1944 году остановились в этом городе, там не осталось ни одной еврейской семьи. Ни одной. Погибли все, кто не успел, как мы, бежать. Они были расстреляны латышами и немцами. Именно так, а не наоборот. В Режице мы пробыли, живя в поезде, один или два дня, а потом отправились дальше, пока 13 или 14 ноября без каких-то особых приключений не прибыли в Ригу. Я считаю своим долгом отметить, или вернее заметить, что без помощи простых русских людей мы не смогли бы пережить это страшное время. Низкий им поклон. К нам относились очень хорошо, и я никогда не ощущал на себе даже намека на антисемитизм. Такова святая правда уже. Много лет спустя мы размечтались с Яшей, дескать, хорошо бы поехать туда, в Юловую Мазу и Самодуровку, вспомнить эти места и, может быть, даже найти кого-нибудь, кто еще помнит семью доктора из Латвии. Но все-таки так и не собрались как-то. А жаль. Естественно, что по мере того, как я взрослел, воспоминания становились все более четкими и полными. Так что наше прибытие в Ригу я вижу совершенно отчетливо. Поезд остановился, не доезжая до центрального вокзала. Наш вагон по счастливой случайности оказался почти на уровне улицы Гертрудес, на углу которой и улицы Кришьяня Баруана стоял наш довоенный дом. От железнодорожного переезда до нашего дома было рукой подать. Правда, поезд остановился на довольно высокой насписи. насыпи. Родители рассказывали мне, что они совсем не были уверены в том, что наш дом еще стоит на том же месте. Хоть Ригу и не сильно бомбили, но сомнения у нас были. Родители очень волновались, что и кто ждет нас. Остался ли кто-нибудь в живых из родных? Вопросы, вопросы, вопросы. Мы выгрузили наши вещи на железнодорожную насыпь, что было непросто, так как перрона в этом месте не было. Но помогли какие-то попутчики. Вообще в поездах, да еще во время войны, люди сближались очень быстро. Папа убежал куда-то, чтобы организовать извозчика. А такси тогда никто и не слыхивал. А мы, мама, я и Яша, остались стоять рядом с нашими пожитками на насыпи. К счастью, отец скоро вернулся в сопровождении мрачноватого латыша средних лет, который толкал перед собой тележку на двух высоких деревянных колесах, куда мы и погрузили вещи. Такой способ транспортировки вещей и даже мебели существовал в Риге еще долгие-долгие годы. Через много лет, в конце 60-х, я и сам перевозил на такой же тележке, кажется, диван. Мы шли по тротуару, тележка катилась по проезжей части. Наш путь лежал к живущему на Гертрудес папиному коллеге, доктору Дризину, который или приехал раньше нас, или сумел таки выжить, оставаясь в Риге. Папа поднялся к нему домой, и они вместе спустились вниз. Наш дом находился в полутора кварталов от дома, где жил Дризин. И мы очень скоро добрались до него. Папа куда-то снова исчез и вскоре вернулся в сопровождении суетившегося дворника, который открыл дверь нашей квартиры. Невероятно, но факт. Он без труда открыл дверь нашими старыми ключами. Неужели фашисты, жившие в нашей квартире, были настолько уверены в своей безнаказанности и победе, и в том, что мы никогда не вернемся, что даже не сочли нужным заменить замок? Беспокойство дворника можно было понятно, может быть, было понятно моим родителям. Скорее всего, мы были первыми живыми евреями, которые он видел за последнее время. Будучи прекрасно осведомлен о том, что случилось с евреями Риги и Латвии, он не мог чувствовать себя уютно. Как только открылась дверь в квартиру, я бегом помчался прямо в нашу детскую комнату, примыкавшую к родительской спальне. В моей памяти она была полна Яшиных и моих вещей, и главное, в большом белом шкафу находились мои любимые игрушки. Куда там? Меня ждало жестокое разочарование. От моих игрушек и вообще от моих и Яшиных вещей не осталось и следа. Вместо этого весь пол был плотно уставлен пустыми бутылками из-под шнапса, водки. Мы тогда еще не знали, что водка выдавалась латышским и немецким эсэсовцам, принимавшим участие в массовых расстрелах евреев, для поощрения и укрепления духа, так сказать. Кроме бутылок из-под шнапса, в детской была только одна вещь. Большой портрет сидящего мужчины в эсэсовской форме. Рядом с ним стояли девочки, видимо, дочки. Мужчина взирал на нас с портрета надменно и гордо. Как оказалось позже, это был некто Рудзитис, бывший начальник полиции в городе Тукумс. Наша квартира оказалась почти пустой и очень грязной. В ней, за исключением каких-то вещей, никаких ценностей, не представлявших и к нашим довоенным вещам, не отношения не имеющих. Осталась только массивная дубовая двуспальная кровать, принадлежавшая еще моим дедушке и бабушке. Бежавший в спешке Рудзитис, видимо, из-за ее громоздкости, не смог утащить ее с собой. Кровать еще послужила на много лет, а эсэсовский палач Рудзитис, живший в нашей квартире, исчез без следа. Он был объявлен в розыск, но его так и не нашли. Скорее всего, он или сбежал с немцами за границу, или был убит, или ему удалось надежно спрятаться где-то в Латвии. Их было много таких, по которым петля плакала. Только однажды возникла призрачная возможность как-то ухватиться за след Рудзитиса. Да и то она была упущена. Хотя, возможно, это скорее фантазия, плоды нашего с братом детского воображения. Дело в том, что как-то к нам явился молодой человек, утверждавший, что Рудзитис брал у него рабочие инструменты, и они якобы находятся в шкафу, который стоит в коридоре. Он хотел бы найти свои вещи, если, конечно, господин доктор не возражает. Отцу следовало бы, так мне кажется, сообщить о молодом человеке в соответствующие компетентные органы. Пусть бы проверили и молодого человека, и его инструменты. Мы вообще толком не знали, что там лежало в этом самом шкафу. Может быть, золото. Короче говоря, молодой человек исчез вместе со своей добычей, радуясь наивности моих родителей. Было бы, однако, несправедливо не упомянуть, что среди латышей случались, хотя и очень редко, их можно было пересчитать по пальцам, люди, спасавшие евреев, подвергая при этом опасности свою жизнь и жизни своих близких. Низкий им поклон. Я не рассказываю о них по двум причинам. Во-первых, эти люди известны. На аллее праведников в Иерусалиме высажены деревья, где на табличках их имена. А во-вторых, это увело бы читателей от основной темы моей книги. Среди немцев тоже встречались порядочные люди. Вот одна история, о которой я не имею права умолчать. Рассказал мне эту историю один из моих пациентов, которого мне довелось лечить в окружном военном госпитале в Риге. Это было в конце 60-х. В 1941-м, назовем его Ц, был еще совсем молодым человеком и жил в Риге на улице Рупния Цибис. Это был район, где жили довольно состоятельные люди. Он жил с женой и маленьким ребенком в шикарной, хорошо обставленной квартире. Когда началась война, Цэ был сразу призван в Красную армию. Его жена и ребенок не смогли вовремя эвакуироваться и погибли в рижском гетто. Квартиру занял немецкий полковник, служивший в авиации. Полковник этот вел себя абсолютно нетипично. Вместо того, чтобы присвоить себе все имущество господина Ц и часть вещей отправить семье в Германии, как поступали все или почти все, он сразу же, буквально на следующий день после заселения, вызвал латыша-дворника и составил с ним подробнейший список всего, включая посуду, сервизы, мебель и даже одежду. Он сказал дворнику, что все это принадлежит прежнему хозяину квартиры. И когда тот вернется, все должно быть передано ему по списку. И чтобы ни одна вещь не пропала. Документ был составлен по-немецки в трех экземплярах. Один самому полковнику, один дворнику и один господину Ц, когда он вернется. Я не уверен, что дворник был очень доволен этим. Во всяком случае, ему нечем было поживиться. Однако, думаю, он посчитал все это чудачеством, так как был, во-первых, убежден, что немцы войну выиграют, а во-вторых, даже если и нет, то шансов, что С выживет и вернется, практически не было. Шли годы. Немцы гнали наших, потом наши гнали немцев и в конце концов выгнали их из Риги. Перед тем, как покинуть Ригу, немецкий полковник опять вызвал дворника и произвел с ним повторную инвентаризацию имущества, не преминув напомнить, чтобы тот все по списку передал хозяину, когда или если тот вернется, и добавил очень серьезно: берегитесь, я все проверю. С тем и уехал. Страх и уважение к немцам были настолько велики, что дворнику даже в голову не пришло усомниться в его словах. А вдруг и в самом деле проверит. Этот офицер объяснил дворнику все предельно ясно, заявив, что он офицер, а не вор. Что же касается его политических взглядов, то об этом история умалчивает. Хотя я позволю себе предположить, что он и в этом плане был человеком порядочным. Все это время Ц был в Красной армии, дослужился до офицера и вернулся в Ригу, получив краткосрочный отпуск из части. Он уже знал о гибели семьи, но тем не менее вернулся в свою старую квартиру на пепелище вроде. Каково же было его изумление, когда, открыв дверь своим старым ключом, он обнаружил почти все вещи на месте и даже мебель, аккуратно укрытую чехлами. Изумления не было предела, когда в дверь постучал дворник со списком в руках и попросил его все проверить по этому списку, чтобы удостовериться, все ли на месте, и засвидетельствовать то это своей подписью. А то меня господин немецкий полковник с-под земли достанет. Вот такая правдивая история, хотя и звучит совершенно маловероятно, да, вернее, даже совсем невероятно. Вернемся, однако, в нашу квартиру. Наступили холода, и дома становилось все прохладнее, все холоднее. Оконные рамы рассохлись, из щелей свистел ветер, электричества не было, вода только холодная, и на том спасибо. Слава Богу, на кухне имелась большая плита, которой мы пользовались и для приготовления пищи, и для обогрева. К кухне примыкала маленькая девичья. Так вот, мы все вчетвером, тетя Мария осталась с нами, рассталась с нами по дороге и уехала в Ленинград, жили практически на кухне и в девичьей. Спали на полу, расстелив старые газеты, старые одеяла и какие-то матрацы. Освещал все это великолепие в основном при помощи так называемых плошек, картонных блюдечек с остывшим парафином и фитилем внутри. Плошки жутко коптили, и света давали мало, но все-таки светили. Свечи стоили дорого, да их добыть их было не так уж просто. Керосиновых ламп, да и керосина не было. Лампы остались в еловой мазе. Впрочем, одну лампу мы все-таки привезли, и она за неимением горючего пылилась в кладовке. Несколько позднее появились карбидные лампы, дающие ярко-белый свет. Но они были небезопасны и могли взорваться в любой момент. Изредка по ночам в небе еще появлялись немецкие самолеты. Тогда объявлялась воздушная тревога, поэтому правила затемнения еще действовали, хотя уже и не так строго соблюдались. Когда самолеты прилетали, гудела сирена, по небу шарили лучи прожекторов, пытавшиеся поймать самолет. Мой папа тоже старался помочь этим прожекторам при помощи велосипедной фары. Это было наивно и совершенно бессмысленно. Причем, впрочем, я тогда так не думал. Воющий звук летящего немецкого самолета прочно засел в моей памяти еще с 41-го года. и вызывал у меня чувство необъяснимой тревоги. Однако уже в 90-х годах в Берлине, во время какого-то воздушного шоу, посвященного истории авиации, в небе появился настоящий Ю-88. Немецкий бомбардировщик времен Второй мировой войны. Услышав этот звук, я испугался. Сердце бешено заколотилось, и я долго не мог прийти в себя. Вскоре в Ригу из Средней Азии приехала мамина сестра Роза, которая тоже поселилась у нас. Мы с Яшей ее недолюбливали, она была очень болтлива и, кроме того, чрезвычайно, предельно глупа. Мне кажется, что наша с братом антипатия к ней базировалась еще и на том, что папа ее терпеть не мог. Ну, а мы старались подражать ему во всем. Тетя Роза была очень несчастным человеком. Она потеряла в эвакуации дочь, которая умерла от голода. Ее муж, дядя Доня, Давид, приехал в Ригу несколько позже, когда Роза уже перебралась в свою квартиру неподалеку от нас. Это была не отдельная квартира, а две комнаты в коммунальной квартире, где еще жили соседи, и была общая кухня и санузел. В то время обычное дело. Дядя Дони был хорошим человеком и талантливым инженером. Позже они удочерили девочку, которую обожали и всячески баловали. К сожалению, она не оправдала их надежд и выросла неблагодарной эгоисткой. Очень жаль, но слепая любовь частенько приводит к подобным результатам. Война сильно повлияла на мою жизнь. Еще и сегодня, говоря о чем-нибудь, это произошло до или после войны, я имею в виду войну, разделившую на части не только мою жизнь. И мой отец, и мой старший брат очень интересовались историей этой войны. Так что и мой интерес к этой системе, к этой теме, был как бы заранее предопределен. У меня этот интерес со временем стал носить почти болезненный характер, когда в начале 80-х мы переехали в Западный Берлин, и я нашел огромное количество материала о военных событиях. Уже тогда, да и сегодня, я читаю все, что попадется мне в руки на тему Третьего Рейха или Холокоста. Я думаю, что не одинок в этом, и многие мои современники, евреи, разделяют мою тягу к этим темам. Пару лет назад мы с Даней были в Еврейском музее в Берлине. Посмотрев материалы экспозиции, я быстро сориентировался, что в этом музее нет для меня ничего нового, что бы меня интересовало. Я не хочу сказать, что мои знания на эту тему разнообразнее, чем в Берлинском музее, но все же. Мне кажется, что мне удалось передать мой интерес к этому периода истории и нашим детям, но, слава Богу, только интерес, а не болезненную потребность, частично приводящую к комплексам.